Опять печать печали и заботы на лице. По-прежнему еришься и горюешь из-за чужебесия российской демократии? А радоваться нечему. У меня ощущение, что у общей нашей мамы России сейчас менопауза. Грязная, кровавая, недетородная. «Ба-ба-ба!» — засмеялся Килаев. «Ты не следуешь моему совету и не читаешь истории государства российские. Там есть ответы на все твои вопросы». «Сомневаюсь. И зря. Был у нас такой замечательный деятель, несправедливо оклеветанный шелкоперами, граф Александр Христофорович Бенкендорф. Когда демократы рыдали об ужасах российской крепостной жизни, он сказал: «Прошлое России было чудесным, настоящее более чем великолепно. Что касается будущего, оно выходит за пределы самого смелого воображения. Вот точка зрения, с которой русская история должна быть понята и описана». «Все понятно?» «Ага», — разозлился Джангир. «Он писал это лет 150 тому назад. Посмотрел бы я на него сегодня». «Ничего не меняется», — твердо сказал Келарев. «И мы с тобой заняты тем, чтобы подтвердить его ожидания. Через 50 выборы — это и есть боевой рубеж. Позади России отступать некуда». «Вот это ты дело говоришь», — согласился Джангир. «Ладно, поговорили». Келарев сел в кресло и сухо спросил: «Что-то ничего о результатах твоей деятельности не слышу». Ясно было, что он спрашивает о деньгах, ибо все остальные элементы операции его не интересовали. Джангиров сказал: «Это вопрос сложный и требует осторожного и вдумчивого решения». «Я понимаю. Но попрошу тебя по возможности поторопиться. Новый год на носу, нужны большие деньги». Он встал, подошел к Джангиру, положил ему по-товарищески руку на плечо. «Петро, мы ввязались в очень серьезную игру. Знаешь, как говорят наши клиенты-бандиты, за вход рубль?» «Знаю, а за выход 2». «Не знаешь», — покачал головой Келарев. «За выход все». Федеральное бюро расследований с прискорбием уведомляет народ США, что за прошедший год при исполнении служебных обязанностей были убиты 56 представителей правоохранительных органов, выстрелами из револьверов были убиты 38 человек, из ружей 9, из обрезов 6, 2 были зарезаны, а 1 скончался от побоев. За это же время от несчастных случаев погибло почти такое же количество полицейских и детективов — 60 человек. Нью-Йорк. Стивен Полк выстрелил на поражение. Анжела жила в ближнем Лонг-Айленде, в Вудмере. Полк приехал в этот тихий старый городок на арендованной машине. Свою на всякий случай оставил на служебном паркинге. Вдруг Каннолли придет в голову проверить. Он легко нашел четырехэтажный красно-кирпичный дом кооператива «Вудгейт». Перед домом останавливаться не стало, сделал несколько медленных кругов по прилегающим улицам, высматривая что-нибудь подозрительное. Рындин — предусмотрительный и осторожный киллер. мог приехать и не обязательно на своем заметном корвете.